«Да, Рейлган», — подтвердил Гарри. «Рейлган», — воскликнула Гермиона. «Можно и поскромнее», — смутился Поттер. «Хотя бы пистолет какой-нибудь». «Рейлган», — задумчиво протянул Ричард. «А у тебя губа не дура, Гарри». «Поттер, ты больной милитарист», — констатировала Гермиона. «Эй», — возмутился Гарри. «Я просто такую штуку в комиксе видел, типа миниатюрная. Я думал, прикольно таким оружием будет владеть. Ничего такого, миниатюрная». Гермиона посмотрела на Гарри, как на дурака. «Поттер, у тебя температуры нет, ты бредишь. Я читала в военной энциклопедии о Рейлгане, это такая здоровенная пушка на рельсах, которую в лучшем случае можно установить на боевой крейсер». Гарри стыдливо замолк, ему хотелось провалиться сквозь пол, так опозориться перед девчонкой. А ведь он считал, что хорошо разбирается в оружии, ведь стрелял с дядей Скоттом из пистолета и из ружья. Гросвинер задумался, его зацепила мысль о Рейлгане, что-то ассоциировалось с этим оружием, но он никак не мог ухватить мысль. Внезапно его озарило. «Коллайдер!» — радостно воскликнул Ричард. «Что?» — с недоумением посмотрела на него Гермиона. «Э?» — протянул Гарри. «Большой андронный коллайдер, черт подери!» От счастья Ричарду захотелось прыгать на месте и вопить. Он едва сдерживал себя в руках. Видя на лицах Гермионы и Гарри полное недоумение и непонимание, он решил пояснить. «Ускоритель частиц». По виду хлопающих глазами гриффиндорцев Ричи понял, что его все равно не понимают. Большая такая штуковина из гигантских бетонных колец, круг длиной десятки километров, в котором протоны разгоняют до субсветовой скорости в 299 792 км в секунду. Гермиона приоткрыла рот. Она хотела спросить, что такое протоны, но постеснялась показаться глупой и закрыла рот. Гарри и вовсе смотрел сквозь Ричарда стеклянным взглядом. «Черт!» — Ричи взлохматил свою шевелюру. «Как бы вам объяснить?» «Можно попроще?» — с мольбой попросил Гарри. «Попроще? Квантовую физику?» Голос Гросвинера был наполнен иронией. «Окей. Здоровенная машина смерти, способная сталкивать протоны ради получения бозона Хиггса. При чем тут бизон?» — спросил Поттер. «Гарри, не беси меня. Бозон. Бозон Хиггса. Вы что, не знаете, что такое бозон? Разве этому не учат в шестом классе?» «Нет», — ошарашенная Гермиона покачала головой в стороны. «Я и в восьмом классе ни о чем таком не слышала». Ричард прикрыл глаза и сделал дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Он умудрился перепутать местную школьную программу и ту, что была в прошлой жизни. В этот момент он понял школьного учителя по физике из прошлой жизни, как ему приходилось тяжело объяснять тупым школьникам важные вещи. А уж преподаватель по квантовой физике из университета вообще кремень-мужик. Бозон Хиггса – это финальный элемент пазла под названием «стандартная модель». «Какая модель?» – переспросил Поттер. «Стандартная модель – это код нашей вселенной, универсальный код ко всему на свете. Все, что мы знаем на сегодняшний день, все люди, воздух, вода, небо, планеты, солнце и тепло, которые вы ощущаете, галактики, черные дыры, наши преподаватели, вообще все звуки, запахи и даже мысли. Зачем я спросил об этом Ричарда, которая бьется сейчас у вас в головах? Ну что, стало понятно?» «Немножко», — Гермиона пальцами показала расстояние примерно в пару сантиметров. «Нет», — честно признался ошарашенный Гарри. «Ричи, когда ты научился читать мысли?» «Я не умею читать мысли», — ответил Гросвинер. «Гарри, у тебя все на лице написано». «М. Ричи», — начала Гермиона. Она поймала на себе предупреждающий взгляд Поттера, который всеми силами сигнализировал: «Не делай этого». Гарри одним взором не ограничился, он скрещивал руки, подмигивал, отрицательно качал головой, даже громко прошептал: «Не надо». Но не помогло, Гринджер продолжила: «Ричи, можешь подробнее объяснить?» «Да, конечно». Со стороны койки, на которой лежал Гарри, раздался обреченный стон. «Не е-е-те, Гермиона, ты пробудила дремлющее зло». Ричард поймал волну. Он вспомнил очень огромный пласт информации из школьной и студенческой программы прошлой жизни. «Давайте поймем, что такое бозон Хиггса и какова его роль. Самая знаменитая формула Е равно МС квадрат говорит, что масса и энергия – одно и то же. На языке физиков, допустим, профессор Снейп – это 60 миллионов джоулей или 70 килограммов. Из них 69 килограммов и 265 граммов – это энергия, которая связывает частицы в теле Снейпа, не давая им разлететься и рассыпаться. А вот остальные 735 граммов и есть частицы. И вот эту массу дает им поле Хиггса с помощью бозонов Хиггса. Странно, да, Гермиона слушала Ричарда с затаенным дыханием. Странно, повторила она. Гарри спрятал голову под подушку и глухо застонал. Он опять за свое. Хорошо, хоть на этот раз не поход в магазин за нижним бельем. Ричард не обратил на стон Гарри внимания и продолжил. Частицы движутся сквозь бозоны и вязнут, как ложка в меде. Все пространство Вселенной пронизано полем Хиггса, поэтому где бы ни появились частицы, поле Хиггса всегда подскажет им их массу. Именно так частицы и понимают, кто они есть. Интересно, пронеслось в голове у Гермионы, это в какой школе в шестом классе такое рассказывают? У нас точно такого не было. Вот ты и попался, Ричи, торжествовала она. Теперь я уверена, что ты не простой богатенький мальчик. Ты либо пришелец-прогрессор, либо путешественник во времени. Тем временем распалившийся Гроссвеннер продолжил с вдохновением вещать. Вы уже знаете, что мы состоим из клеток. Клетки из молекул, молекулы из атомов, атом из электронных оболочек и маленького ядра в центре, ядро из протонов и нейтронов. И вот здесь кончается школьная физика, но нам нужно опуститься дальше и глубже. Знаем, как же, с сарказмом пробурчал Гарри, вытащив голову из-под подушки. Каждый день только об этом и думаю. Хм, из чего же состоит Снейп? Ну конечно же, ядро, молекулы, протоны. Нет, ну до атомов я знаю, произнесла Гермиона, после чего имела счастье лицезреть вытянутое лицо Поттера. Наверное, я невнимательно читала учебники, или мне такие плохие книги попались. И ты такая же, с ужасом прошептал Гарри. Грейнджер вновь засомневалась в том, что Ричард является кем-то чужим для Земли этого времени. Наверное, он все же просто гений, подумала она. Ну, а что, у богачей свои же школы, наверняка там образование лучше. К тому же Ричи говорил, что учился на дому с репетиторами. Ох, как стыдно, а я столько глупостей понапридумывала. Вы готовы выслушать продолжение? Спросил Ричард. Нет, воскликнул Гарри. Да, конечно, устремила внимательный взор на Ричарда Гермиона. Нет, громче повторил Поттер. Эй, меня кто-нибудь слышит? Ну знаете, такой мальчик в очках, со сломанными ногами лежит на больничной койке. Гарри, не мешай, мы тебя, между прочим, охраняем от маньяка-домовика. Строгий взгляд Гермионы заставил Поттера подавиться словами. С видом обреченного смертника он махнул рукой и сказал. Да ладно, я разве против компании? Конечно, Ричи, продолжай. Спасибо, Гарри, едва удержался от улыбки Гроссвеннер. Итак, протоны и нейтроны состоят из кварков, склеенных глюонами. Те 69 килограммов Снейпа, это и есть пружинки глюонов, которые скрепляют 700 граммов снейповских кварков. Снейповских кварков, засмеялся Поттер, но быстро затих под грозным взглядом Гермионы. Ричард продолжил. Вся материя сегодня, абсолютно все состоит только из этих частиц. Нейтрино образуется на Солнце, а вот остальные, прелестные, странные, очарованные кварки, мюоны и тао, были материей только в момент зарождения Вселенной. Бозоны определяют, как материя между собой взаимодействует. Они как посыльные скачут между фермионами и сообщают, что им делать друг с другом. Вау! Гермиона из волшебной сумочки достала тетрадку и стала быстро записывать. Глюон отвечает за сильное взаимодействие. Он, как клей, склеивает кварки внутри протонов и нейтронов. Ричард подождал, пока Гермиона запишет. Фотон переносит электромагнитное взаимодействие. Это радиоволны, свет, радиация и сила отталкивания молекул. Гроссвеннеру снова пришлось взять небольшую паузу. Хотя Грейнджер писала быстро, но ей требовалось немного времени. W-бозон и Z-бозон переносят слабое взаимодействие, они отвечают за радиоактивный распад и термоядерную реакцию. А вот частица, которая связывает все остальное воедино, бозон Хиггса. Одна частица, чтобы править всеми. В смысле, застыл подобно статуе Гарри. Я думаю, Ричи перешел на таинственный шепот, чем вызвал еще больше интереса у Гарри и Гермионы. Считаю, что бозон Хиггса – это и есть магия. Это ключ к управлению материей, энергией, пространством. Ну конечно, как я сразу не догадался, это же элементарно. Волшебство позволяет делать все то, что можно сделать, научившись управлять бозоном Хиггса. Сатана Гитлера за ляжку, тихо пробормотал Гарри. Он повернул голову к Гермионе и шепотом с ней поделился. Я его такого боюсь. Страшно вспоминать, что было в последний раз, когда Ричи вел себя так же. Слова Поттера не прошли мимо ушей Гросвенора. Он прекрасно помнил, что в прошлый раз у него был такой же угар при виде зеркала Линолиш. Тогда погиб Квиррелл, о чем Гермионе говорить не было никакого желания. Поэтому Ричард решил сменить тему. Он посмотрел на Поттера и спросил: «Гермиона, как думаешь, что Гарри всегда носит с собой? Компактные, незаметные трусы?» — предположила Грейнджер. «Да нет», — протянул Ричард. «Эй», — возмутился Гарри, — «я ношу трусы. Конечно, не из шерсти единорога», — с сарказмом добавил он, — «но ношу». Гермиона внимательно посмотрела на Поттера. Ее лицо просветлело, и она сказала: «Очки. О, очки!» — обрадовался Гросвенор. «Очки?» — нахмурил лоб Поттер. «Да, очки», — кивнул Ричард. «Спасибо, Гермиона. Я не дам очки». Поттер судорожно схватился руками за дужки очков. «Я без них плохо вижу. И не надо, Гарри, я...» Ричард не успел закончить. В коридоре послышался звук шагов, а главное — тихий и вкрадчивый голос Снейпа. «Куда его положить, Поппи?» «На койку рядом с Поттером», — ответила целительница. Гарри усмехнулся и с иронией прокомментировал: «Вот и 69 килограммов глюонов пожаловали». Ричард и Гермиона с трудом сдержали улыбки. В комнату зашли обладатели голосов: Северус Снейп и Поппи Памфри. Профессор зельеварения левитировал Рона Уизли, который зажмурился, словно в ожидании удара. «Минус 10 очков с Гриффиндора за оскорбление преподавателя, мистер Поттер». Ловко управляясь с волшебной палочкой, Снейп уложил Уизли на кровать рядом с койкой Поттера. Рон понял, что гроза миновала. Он с восторгом произнес: «Гарри, Ричи, я поймал Снитч. Мы выиграли у Слизерина. А в больничном крыле ты как оказался, Рон?» — сухим тоном спросила Гермиона. «За Снитчем гнался, сломал руку», — отмахнулся от девчонки Рон. «Зато я Снитч поймал. Поздравляю, Рон!» — искренне порадовался за друга Гарри. Идиллию общения студентов прервал Снейп. Его острый, как шило, взор был устремлен на Ричарда и Гермиону. «Вы двое, живо за мной в большой зал!» — приказал он. Профессор Снейп с максимальной вежливостью обратилась к мужчине Гермиона: «Почему в большой зал? Живо!» Ричарду и Гермионе не оставалось ничего, как последовать за преподавателем. «Сэр, и все же», — на этот раз обратился к профессору Ричард, — «почему большой зал?» «Мистер Гросвенор», — с презрением ответил Снейп, — «в школу пробрался злоумышленник, Сириус Блэк. Он порезал портрет полной дамы на входе в общежитие Гриффиндора. Сегодня все студенты, за исключением больных, ночуют в большом зале». Гермиона склонилась над ухом Ричарда и прошептала: «У Блэка действительно крыша поехала». Как бы тихо она ни говорила, но профессор Снейп услышал. «Видимо, у него очень острый слух». «Полностью с вами согласен, мисс Грейнджер», — сказал он. Глава 49. Ночь, проведенная в спальных мешках в большом зале, не прибавила Ричарду любви к Сириусу Блэку. Но отсюда он сделал вывод, что в Хогвартс ведет не один тайный ход, ведь на лазе одноглазой ведьмы наверняка лежат сигнальные заклинания Снейпа. Для того, чтобы убедиться в своей правоте, Ричард прямо там, в большом зале, в сторонке тихо пообщался с близнецами Уизли. «Парни, колитесь, какие еще тайные ходы знаете? У вас же есть карта замка». Для проформы близнецы немного помялись. Переглянувшись друг с другом, они решили открыть все карты Гросвенору. Говорить начал Фред: «Нам известно о 7 потайных ходах. 4 из них теперь бесполезны. О проходе одноглазой ведьмы ты знаешь. Еще о 3 известно Филчу, следовательно, преподавателям тоже. Мы уверены, что на них лежат сигнальные чары». «Допустим. Значит, есть еще 3 прохода». «Да», — продолжил Фред. «На 5-м этаже за большим зеркалом лаз тоже бесполезен, поскольку он завален камнями». Ричард прикинул, что волшебнику при желании вполне по силам разгрести завал. Лишь лень и наличие альтернативы останавливает магов от использования известного тайного хода. «И все же мне хотелось бы знать, как его открыть». «Ричи», — сказал Джордж, — «мы тебе перерисуем карту со всеми известными проходами и напишем пароли». «Это хорошо», — остался довольным Гросвенор. «Какие еще 2 прохода?» — на этот вопрос ответил Фред. «Когда мы еще учились на первом курсе, обнаружили с братом тайный ход за статуей Григория Льстивого. А последний проход должен располагаться прямо в дракучей иве, и по идее он ведет к визжащей хижине. Только мы не знаем, как его открыть. К тому же сама ива мешает подойти к ней. Любой, кто попытается сделать это, рискует получить серьезные травмы». «Нам стало очень интересно», — перехватил инициативу Джордж, — «как мародеры пользовались этим ходом. Ты не знаешь, Ричард, наверняка способ был. Спасибо, ребят, жду от вас карту. Кстати, что у вас с новыми наработками? О, обрадовался Фред, у нас за лето получилось много новинок. Хочешь посмотреть? Конечно, джентльмены. На следующий день Ричард развил бурную деятельность. Он писал огромные письма, созванивался с Артуром Уизли. Вся суть занятия сводилась к тому, чтобы договориться о привлечении советских физиков, которые из-за проблем в стране остались без работы или с маленькой зарплатой. Особый интерес у Гросвенора вызывали сотрудники советского У-70 из подмосковного Протвино, ускорителя частиц. Волшебникам из мастерской Гросвенора была поставлена задача на основе технологии ускорителя частиц постараться сделать компактный субсветовой двигатель для космического корабля и сверхкомпактный рейлган в особой форме. Причем оружие в первую очередь. Магия позволяет создать миниатюрный ускоритель частиц. Если для разгона протонов до субсветовой скорости в обычных условиях нужно потратить не меньше 10 миллиардов долларов на строительство ускорителя частиц, то волшебникам нужно минимум средств, считанные галлеоны на материалы, все остальное на зарплаты. Допустим, берется трубка. Чарами она укрепляется до невероятной прочности. Изнутри пространство трубки расширяется. 30 метров превратить в 30 километров не проблема для магов. Создать мощные искусственные магнитные поля с помощью волшебства тоже не представляется сложным. Причем на их работу не нужно будет тратить электроэнергию. Подавать рабочее тело можно любое. На первый взгляд кажется, что волшебство нарушает основу ЕМС, но ничего подобного, все из-за массы бозона Хиггса. Если бы бозон Хиггса оказался легким, 115 гигаэлектронвольт, то Вселенная была бы суперсимметричной, то есть мир был бы один, но в нем существовала бы не только материя и антиматерия. В стандартной модели появился бы суперсимметричный партнер, то есть фермионы и бозоны поменялись бы местами. Не бозоны выстраивали бы фермионы, а наоборот. Если бы бозон Хиггса оказался тяжелым, 140 гигаэлектронвольт, то была бы верна теория мультивселенной, по которой вселенных много и в каждой может произойти что угодно. Но бозон Хиггса имеет массу ровно в 125 гигаэлектронвольт, а это означает, что одновременно существует и антиматерия, и мультивселенная. Знание этого приводит к тому, что при любых раскладах основной постулат физики не нарушается. Если чего-то не хватает при сотворении волшебства, это будет позаимствовано из окружающего мира или из параллельных вселенных. Все это в итоге привело Ричи к мысли, что волшебники без серьезных проблем и затрат при поддержке физиков могут создать двигатель длиной 30 метров плюс-минус лапоть, который способен будет разгонять космический корабль до скорости 299 792 км в секунду. Причем его можно сделать реверсивным, что позволит тормозить этим же двигателем. Изначальная идея перемещения портальными прыжками весьма и весьма хороша, но для полетов на небольшие расстояния, например, внутри системы, такое перемещение не очень подходит. Зато субсветовой двигатель в паре с волшебством, которое позволяет ночному рыцарю избегать препятствий, сделает внутрисистемные полеты быстрыми и безопасными. Ричард расписал свои мысли на бумаге и выслал документы Артуру Уизли. В мастерской Гросвенора и в Гросвенор Джуниор началась горячая пора, сотрудники носились как ужаленные в мягкое место. Одним нужно посетить довольно опасную по нынешним временам Россию, найти физиков, уговорить их перебраться в Великобританию. Другим стоит подготовиться к визиту этих физиков, изображая из себя обычных людей. Но Ричард был уверен в результате, он даже выделил на этот проект 130 миллионов долларов, почти все, что удалось заработать на продаже графена и на финансовых махинациях. Много для волшебников и мало для простых людей. А ведь физикам придется покупать демонстрационное оборудование, на пальцах они вряд ли объяснят действие ускорителя частиц. 40 дней пролетели как один. Ричард все это время посвятил учебе. Он усиленно изучал новые заклинания в привычной манере, то есть отрабатывал их до идеального исполнения в понимании мадам Марчбэнкс. И вот наступил четверг 10 декабря. Рано утром Ричард был полностью экипирован для выхода в высший свет. Он надел фрак с бабочкой, привел прическу в идеальное состояние и выглядел превосходно. Сонные студенты Пуффендуя выползали в гостиную. У каждого из них была примерно одинаковая реакция. Ученики большими глазами смотрели на однокурсника при полном параде. Каждый норовил задать вопрос Гросвенору, почему он так выглядит, на что Ричард отшучивался. В гостиную зашла целая процессия из взрослых волшебников. Среди них были директор Дамблдор, заместитель директора МакГонагалл, декан Пуффендуя мадам Спраут, а также трое магов, которые не были преподавателями. Двое из них были прекрасно знакомы Ричарду, Тонкс и Праутфуд. Третьей была министерская волшебница, маленькая, с развивающимися седыми волосами. «Мистер Гросвинер», тут же обратилась к Ричи незнакомая дама, «я Муфалдах Милрик из Министерства магии. Министр просила сопроводить вас в Швецию». МакГонагалл выглядела чрезвычайно недовольной. Она с досадой посмотрела на Ричарда и произнесла, «Мистер Гросвинер, это возмутительно. Как вы могли?» «Что мог?» — вздернул правую бровь Ричард. «Мадам МакГонагалл, вы четко высказали свою точку зрения, что презираете маглов и их премии, а меня ни за что не отпустите из Хогвартса на церемонию вручения Нобелевской премии. Считаете, что я неправильно поступил, отстаивая свои права?» Дамблдор скрывал свое недовольство. Поблескивая бликами света в очках-половинках, он добродушно произнес, «Будет тебе, Минерва, мальчик получает престижную награду. Вы просто могли бы обратиться ко мне». Но директор, продолжала возмущаться МакГонагалл, «это не укладывается ни в какие рамки. Приказ министра». «Вот-вот», — оборвал профессора Ричард, возмутительно. 12-летний мальчик впервые в истории планеты Земля номинирован на Нобелевскую премию. Самый юный номинант, причем из Великобритании. Событие мирового уровня. А заместитель директора школы не отпускает его на это мероприятие, словно не желает, чтобы ее страна блистала на мировой арене. И, чтобы туда попасть, приходится обратиться к самому министру магии. Кошмар. МакГонагалл задохнулась от возмущения. Ее щеки покрылись красными пятнами. Казалось, она готова выпустить когти и порезать дерзкого мальчишку на ленточке. «Мистер Гросвинер», — с неодобрением покачал головой Дамблдор, — «проявите уважение к профессорам. Все можно было решить гораздо проще. В следующий раз просто приходите ко мне». «Как скажете, директор», — спокойно ответил Гросвинер. «Раз вы закончили, то нам пора», — сказала мадам Хмелрик. Вручение Нобелевских премий традиционно проходило в Шведской Королевской Академии Наук, расположенной в Стокгольме. Появление среди лауреатов 12-летнего мальчика вызвало нешуточный ажиотаж. Остальные лауреаты практически все были пожилыми мужчинами с седыми волосами. Ведущий оглашал имя очередного лауреата, тот выходил на сцену, получал грамоту из рук короля Швеции. И так шел поток лауреатов, пока не дошла очередь до самого молодого из них. Премию за открытие способа получения графена вручили двоим, Ричарду Гросвинеру и Ричарду Робертсу, тому самому профессору, который первым забрал кусочек скотча из рук Ричи. На приеме в качестве почетных гостей присутствовали Елизавета II и герцог Вестминстерский, отец мальчика. Робертс сиял от счастья, как начищенный до блеска галлеон. Он стоял рядом с юным Гросвинером и чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Король Швеции, Карл XVI Густав, седовласый мужчина с залысиной на лбу и в узких очках, выглядел интеллигентно. Он долго тряс руку Ричарда. «Молодой человек, так держать», — на английском языке напутствовал Густав. «Это невероятное достижение. Слышал, вы собираетесь покорять космос?» «Да, ваше величество», — вежливо ответил Ричард. Король Швеции не удержался и вопреки регламенту спросил, правда, шутливым тоном. «Как любопытно, не поделитесь, каких еще открытий от вас можно ожидать?» «Ваше величество, в моей научной лаборатории в настоящий момент полным ходом идет монтаж миниатюрного ускорителя частиц», Ричард перешел на такой же шутливый тон. «Могу сказать вам главное число Вселенной, но только на ушко». Краешки губ Густава дернулись вверх. Он сохранил внимательный вид и сказал, «Интересно будет услышать». 125, совсем не шепотом, даже, наоборот, громко произнес Гросвинер-младший. 125, с недоумением вздернул брови король Карл XVI. Убеленные сединами ученые, глядя на мальчика, заулыбались. Стоящий рядом профессор Робертс и вовсе улыбился во всю ширину рта. «Да», — с серьезным видом кивнул Ричард. 125 гигаэлектронвольт. Четверть ученых, собравшихся в зале приемов Нобелевского банкета, внезапно перестали улыбаться. Лица физиков, понявших, о чем идет речь, от изумления вытянулись. Глаза многих из них полезли из орбит. Один из ученых не выдержал и воскликнул. «Да не может быть, это бред. Где выкладки, результаты исследований?» На это Ричи лишь хитро прищурился, но, разглядев легкое осуждение во взгляде Елизаветы II, он больше не стал говорить ничего провокационного. Лишь на прощание подмигнул физику, который возмущался. Естественно, это видели все, кто в этот момент смотрел на сцену. «Простите, ваше величество», — Изобразив на лице извинение, Ричард обратился к королю Швеции. «Надеюсь, никто не обидится, если я не останусь на банкет, а то мне нужно вернуться в школу». Густав не удержался. Банкетный зал огласил его задорный смех. За ним не выдержали и другие. По залу разнеслась волна смеха. Многие физики, да что там, все они посчитали, что мальчик пошутил насчет массы бозона Хиггса. Ведь в 1992 году еще не было ничего известно о его массе. До открытия при нормальном развитии событий оставалось несколько десятилетий. Некоторые пожилые физики высоко оценили остроумие мальчика. Лишь тот мужчина, который обращался к Ричарду из зала, сел на свое место с видом обманутого дольщика. Он ловил на себе говорящие взгляды не скрывающих широких улыбок коллег, в которых четко читалось: «Ты поверил в эту шутку, думал, что ребенок без всяких исследований скажет тебе точную массу бозона Хиггса. Вот ты наивный». Но уже сам факт того, что Ричард Гросвенор знает о бозоне Хиггса и шутит на эту тему, поднял его восприятие в глазах ученых от уровня мелкого выскочки, который неизвестно каким образом оказался тут, до юного гения, на что и был расчет мальчика. А еще Гросвенор-младший хотел посмотреть на лица физиков, когда после исследований в Большом Адронном Коллайдере огласят реальную массу бозона Хиггса и все начнут гадать, откуда он знал об этом за годы до этого. Журналисты, которые присутствовали на церемонии, чуяли сенсацию. Раздавались громкие щелчки фотоаппаратов, вспышки следовали одна за другой со скоростью пулеметной очереди. Некоторые из журналистов подмечали, у кого можно взять интервью и пояснение по поводу числа, сказанного самым юным лауреатом Нобелевской премии. Ричард в сопровождении телохранителей и представительницы Министерства магии Великобритании вернулся в Хогвартс аккурат к ужину. Школа магии и волшебства бурлила. Уже за завтраком всем студентам было известно, что Гросвенор получил престижную магловскую награду. Многим было бы плевать на это, если бы пуффендуйцы не растрепали всем о том, что профессор МакГонагалл, маглоненавистница, которая из-за презрения к обычным людям не хотела отпускать Ричарда из школы. Через третьи руки сплетни разрослись до того, что если им верить, то профессор МакГонагалл, оказывается, чуть ли не подралась со студентом на глазах у директора, и лишь Дамблдору чудом удалось оттащить от Гросвенора заместителя директора. Юным волшебникам было плевать на магловские премии, но скандал им оказался очень интересен. Маглорожденные волшебники и полукровки, живущие в обычном мире, объяснили остальным студентам, что премия не только престижная, а в довесок к ней идет миллион долларов, что на волшебные деньги больше 100 000 галлеонов. Тут-то магловская премия стала очень весомой в глазах всех магов. Для них это целое состояние. Во время ужина Ричарда атаковали вопросами практически все студенты Пуффендуя. Он ловил на себе взгляды преподавателей. Профессор МакГонагалл смотрела со злостью. Северус Снейп со злорадством поглядывал на свою коллегу, декана Гриффиндора, а при взгляде на Гросвенора недовольно прищуривался и кривил губы. Директор Дамблдор выглядел крайне задумчивым. Когда он смотрел на Ричарда, было заметно, что Альбус несколько раздосадован. Лишь Гилдер и Локхарт не усидел на месте за столом преподавателей. Стоило Ричарду покинуть лавку, как Локхарт подошел к столу Пуффендуя. «Ричард», сияя улыбкой, Гилдер и покровительственно приобнял мальчика за плечи. «Ричард, Ричард, Ричард». Локхарт покачал головой, и на его крупных, ослепительно-белых зубах ярко заиграли лучи от свечей. Ричард понял, что это какая-то магия, ведь в обычной жизни такого эффекта невозможно добиться. Ему было неприятно столь фамильярное обращение и тесный контакт. Мальчик, выражая свое недовольство, слегка стукнул тростью по полу, хотя очень хотелось приложить ею по ноге преподавателя. Но Гилдерю было плевать, он совершенно не понял намека и продолжил: «Когда я узнал об этом, то был потрясен». «Сэр», Ричард вопросительно приподнял правую бровь и всем своим видом выразил недовольство профессором. Удивительно в Локхарте было то, что, даже когда он молчал, он умудрялся выставлять на показ свои белоснежные зубы. «Ричард, я пробудил в тебе тщеславие. Я заразил тебя этим вирусом. Ты, как и я, вскоре попадешь на первую полосу газеты. Ты просто не мог удержаться от этого». Ричарду надоела фамильярность Локхарта. Он плавно приподнял трость, перехватил ее посередине, зацепил верхней частью руку преподавателя и скинул ее со своего плеча. Гилдер ни на мгновение не убрал с лица улыбки. Он сразу же сделал вид, словно сам собирался убрать руку. «Сэр», голос Ричарда был холоден, как арктический лед. Казалось, он промораживает насквозь, вы что-то путаете. Я не гонюсь за дешевой славой. Нобелевская премия – это престижная награда за научные достижения. Многие считают меня гением, но я так не думаю. Прошу вас не заниматься выдумками и не принимать на веру слова сплетников. Всего доброго, мистер Локхарт. Гилдерой совершенно не понимал не то что намеков, а практически прямого, слегка завуалированного посыла куда подальше. Студенты наблюдали за муками Гросвенора с улыбкой на устах, больше всех злорадствовал Драко Малфой. Из преподавателей лишь лицо МакГонагалл украсила мстительная злорадная улыбка, она наслаждалась муками студента выскочки, как она считала. «Ричард, Ричард, Ричард». Локхарт вновь крепко схватил Гросвенора за плечо, только на этот раз той самой руки, в которой он удерживал трость. «Я понимаю, единожды подвергнувшись этому искушению, начинаешь прямо-таки жаждать славы. Я очень виноват перед тобой, ведь как преподаватель подал тебе пример. Этот хмель должен был ударить тебе в голову. Но пойми, чтобы тебя заметили, не стоит начинать с конфликта с учителями. Пожалуйста, веди себя осмотрительнее». «Хорошо, конечно, сэр», — кивнул Ричард, перекладывая трость в другую руку. Действия Гросвенора не остались без внимания Локхарта. Продолжая улыбаться, преподаватель затисловно невзначай отпустил плечо мальчика и продолжил. «Вот станешь старше, закончишь школу, у тебя будет столько времени и возможностей. Да-да-да, я знаю, о чем ты сейчас думаешь». Правая бровь Ричарда вновь взметнулась ввысь. У него в голове промелькнула мысль. «Да неужели, если бы ты знал, о чем я думаю, то вряд ли говорил бы так спокойно. Невозможно сохранять настолько сияющий вид, когда слышишь столько мысленного мата и проклятий в свой адрес. Ричард», — продолжил Гилдерой, — «ты сейчас думаешь, хорошо ему, он всемирно известный волшебник». Вторая бровь Ричарда устремилась за первой куда-то в район лба, а глаза изумленно округлились. «Эй», — мысленно завопил он, — «ничего подобного, я думаю, а не пойти ли тебе на...» «Когда мне было 12 лет, я был тоже еще никем и ничем, как ты сейчас», — тем временем продолжил Локхарт. «Сэр», — в голосе Ричарда прозвучали рычащие нотки, — «я не собираюсь выслушивать ваших оскорблений. То, что вы преподаватель, не позволяет вам разбрасываться подобными словами». Трость Ричарда уперлась в грудь недоумевающего Гилдероя. Локхарт поймал взгляд мальчика. В тот же миг его лоб покрылся испариной. В этом взгляде было столько хищной ярости, обещающей немедленную смерть, что до печенок пробрало даже непрошибаемого писателя. Ричард чувствовал, словно вновь оказался на войне, а вместо трости направляет на противника бластер. Простой, максимально надежный бластер в исполнении автоматической винтовки, которыми вооружали всех космодесантников его страны во время Третьей космической войны. Причем это тот самый ненавистный противник, который до этого отправил на тот свет половину роты десанта и только сейчас был загнан в угол. И вроде бы по-хорошему его следует пленить и отправить на допрос, но злость выживших солдат настолько огромная, что любому становится понятно, не жилец. И такая ярость охватила Ричарда, что ему казалось, будто он наяву, как в прошлой жизни, слышит разрывы плазменных гранат, крики раненых, свист бластерных охладителей. Видимо, Дамблдор что-то понял, поскольку он очень вовремя оказался рядом с Ричардом и Локхартом. Он добродушным тоном обратился к профессору Зати. «Будет вам, Гилдерой, читать нотации студентам. Пойдемте за стол, ужин еще не закончился». «Спасибо, директор. Я как раз собирался это сделать». Гилдерой с опаской покосился на Гросвенора, аккуратно ладонью отвел трость от своей груди и пошел следом за Дамблдором. Директор на мгновение замер и обернулся. Он посмотрел на Ричарда с хитрой улыбкой на устах. Шутливым тоном он произнес: «Мистер Гросвенор, нам до конца года нужен преподаватель Зати». Довольно прозрачный намек Гросвенору был понятен. Дамблдор практически в открытую сказал, что знает о том, кто стал причиной болезни Фаджа и отстранения его от должности министра. Раздраженный и взбешенный Ричард с трудом удерживал маску равнодушия. Он старался поскорее покинуть большой зал. Его провожали сотни любопытных глаз, некоторые студенты, особенно слизеринцы, в открытую злорадствовали. Драко Малфой что-то нашептывал Крэббу и Гейлу и с издевательской ухмылкой поглядывал на Гросвенора. Не было сомнений, о ком идет речь. Следом за Ричардом большой зал поспешила покинуть Гермиона Грейнджер. За ней увязался Гарри Поттер. Рон Уизли вначале собирался рвануть следом за другом, но столкнулся с соблазном. Он покосился на пирожное, редкий десерт в будние дни, перевел взгляд на Гарри, затем снова взглянул на пирожное, на Гарри. Вновь на пирожное. Он раздумывал положить пирожное в карман, но оно выглядело липким. В итоге тяга к десерту победила любопытство. Рон решил, что Гарри ему все расскажет. Махнув рукой, он сел обратно за стол. «Ричи!» – воскликнула Гермиона. Ричард успел спуститься вниз по лестнице в коридор, ведущий в гостиную Пуффендуя. После возгласа Гринджер он застыл как вкопанный и медленно обернулся назад. Девочка учащенно дышала. Ее нагнал Гарри Поттер. «Ричи, не обращая внимания на Локхарта», — сказал он, — «этот павлиный до меня докопался». «Ричи, это же преподаватель», — с укором произнесла Гермиона. «Как ты мог с ним так говорить, мисс Гринджер?» — холодно ответил Гросвенор. «Этот так называемый преподаватель назвал меня ничем и никем. Меня, человека, который за 3 года сумел заработать больше, чем Локхарт за всю свою жизнь. Это сразу после того, как я в присутствии элиты научного сообщества, прессы и монарших особ получил Нобелевскую премию. Меня, графа Гросвенора, наследника герцога Вестминстерского, вхожего в королевскую семью Великобритании. Это я с ним смел так говорить, как он посмел со мной так говорить». Гермиона от столь официального обращения к себе отшатнулась, словно от пощечины. В уголках глаз Гринджер защипала. Ее голос дрогнул. «Ричи, я думаю, что профессор Локхарт не хотел сказать ничего плохого. Если бы не хотел, то он бы не стал меня оскорблять», — заметил Гросвенор. «Напыщенный хлыщ, как он посмел». «Ричи, не слушай Гермиону», — произнес Поттер. «Она влюблена в Локхарта». «Ничего подобного», — громко возмутилась Гринджер. «Тогда почему ты его защищаешь?» — склонил голову на бок Гарри, глядя на девочку. «Профессор Локхарт прилюдно оскорбил Ричи. Весь Хогвартс стал тому свидетелем. Или Ричи не твой друг? Гермиона, ты на чьей стороне?» «Я». Гринджер растерялась. У нее был вид побитой и окунутой в помои собаки. «Ричи мой друг, но ведь профессор Локхарт...» «Твой профессор Локхарт за все время не научил нас ни одному заклинанию», — констатировал очевидный факт Гарри. «Кстати», — обернулся он к другу, — «Ричи, поздравляю тебя, это невероятно. Ты на самом деле получил Нобелевскую премию?» «Да, но там особо нет моих заслуг», — честно ответил Гросвенор. «Всю научную работу выполнил профессор Робертс. Я лишь показал ему, как самым примитивным способом добыть несколько чешуек графена. Профессор Робертс по доброте душевной включил меня в свои соавторы, за что я ему безмерно благодарен. Широкой души человек, не каждый способен поделиться с кем-то премией размером в $1 миллион и мировой славой». «Полмиллиона?» — была ошарашена Гермиона. «Ричи, на что ты потратишь такие огромные деньги?» Переключившись на диалог с товарищами, Ричард стал постепенно успокаиваться. Слова девочки вызвали у него улыбку. «Гермиона, возможно, для кого-то эта сумма покажется большой, но точно не для меня. Я считаю, что не заслужил этой премии, поэтому отправил все деньги на благотворительность». «Благородный поступок», — натянуто улыбнулась Гермиона. Гарри выглядел задумчивым. Он тихо произнес: «Я бы, наверное, не смог бы расстаться с такой суммой. Дядя Скотт такого точно не одобрил бы. Разве что половину денег мог бы отдать на благотворительность, но не все». Гринджер собралась с духом, крепко сжала кулаки и твердо посмотрела на Ричарда. «Ричи», — начала она, — «прости, я понимаю, что высказывание профессора Локхарта для тебя было оскорбительным. Я подумала, и, знаешь, ты мой лучший друг, а я тебе такое сказала, хотя изначально хотела поддержать». «Ничего страшного, Гермиона», — ответил Гросвенор. «Я понимаю, кумир, каковым для тебя является профессор Локхарт, может стать причиной для спора между друзьями. Давай просто забудем об этом». «Хорошо», — с радостью и облегчением согласилась Гринджер. «Ричи, расскажи, как проходила церемония?» «Замечательно. Правда, я там пошутил на тему физики, что не нашло одобрения у Ее Величества Елизаветы II». «Ее Величество?» – удивился Гарри. «Не бабушка Лиза?» «Нет», – резко мотнул головой Ричард. «В тот момент она была королевой, строгой, суровой и немного недовольной моей выходкой. Но вы можете меня поздравить». «Да, Ричи, точно», – спохватилась Гермиона. «Поздравляю. Нобелевская премия в твоем возрасте – это потрясающе». «Нет, не с этим», — произнес Ричард. «А с чем же?» – с любопытством спросил Гарри. «С сегодняшнего дня я стал членом Лондонского королевского общества». «Это что?» – Гарри с недоумением посмотрел на друга. «Гарри, ты что?» – возмущенно взглянула на него Гермиона. «Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе. Ведущее научное сообщество Великобритании», — одно из старейших в мире. Состоять в нем очень престижно. Туда приглашают не каждого человека, только выдающихся ученых. Для 12-летнего мальчика попасть туда настолько же рядовое событие, как высадка на Луну. «А-а-а», — протянул Поттер. «Ричи, поздравляю». «Да, Ричи, поздравляю тебя», — добавила Гермиона. «Не могу поверить, что я дружу с Нобелевским лауреатом и членом Королевского общества». «Ладно, что мы все обо мне, да обо мне», — сказал Ричард. «Как у вас дела?» «Замечательно», — ответила Грингер. «Я прочитала столько всего интересного. Оказалось, что волшебники даже не задумываются, как много они не знают о домовых эльфах. Я нашла в библиотеке все, что было написано о домовиках, но дельной информации получилось совсем немного. Ричи, ты знал, что домового эльфа нужно привязывать к себе особыми чарами при помощи второго волшебника?» Ричард в ответ кивнул. Гарри оживился и спросил. «Гермиона, а там что-нибудь было написано о домовиках-маньяках?» «Да», — Грингер преисполнилась важности. Нравоучительным тоном она продолжила. «Иногда среди домовых эльфов встречаются бунтари, которые не приемлют социальных норм своих сородичей». Растерянно протянул Гарри. «Можно попроще?» «Проще». Грингер недовольно поджала губы. «Так и быть, домовые эльфы являются долгожителями. Из-за этого они относятся к людям, страшно подумать, с сочувствием. Примерно как зоозащитники к кошечкам. Есть бродячие кошки, которых жалко, но всем не поможешь. А есть котята, которых берут к себе домой». «В смысле?» Ошарашенный Поттер приоткрыл рот. «Это мы котята?» «Вроде того», — Грингер одарила Гарри недовольным взглядом. «Ты так и будешь меня перебивать?» «Нет-нет», — открестился Поттер. Гермиона продолжила. «В общем, волшебники, у которых живут домовые эльфы, с точки зрения домовиков что-то вроде их домашних питомцев. Глупых, короткоживущих, крайне эгоистичных и считающих себя их хозяевами. Они же, люди, как дети, даже до взрослого возраста не доживают. Быстро стареют и умирают, не дожив до эльфийского совершеннолетия. Что с них взять? Как кошка для хозяина. Разобьет вазу, так ведь животное. Нагадит на ковер, поточит когти об кресло, перевернет горшок с землей. Нужно прибрать за питомцем. И вообще за домашним любимцем нужно приглядывать и ухаживать». Ричард был ошарашен не меньше Гарри. «Ничего себе!» – изумленно воскликнул он. «Гермиона, да ты самое настоящее сокровище. Я таких подробностей не знал. Ты достойна лучшей награды на свете». Щеки Грингер слегка залили. Ей нравилась похвала друга, да и вообще она обожала, когда ее хвалит. «Кхаем», — за кашлем она скрыла смущение. «Спасибо. Так что по маньякам?» — спросил Поттер. «Гарри, ты должен понимать, что эльфы – разумные существа», — менторским тоном ответила Грингер. «Как среди людей встречаются живодеры, так и среди домовиков иногда попадаются безумцы, которые ненавидят питомцев-волшебников. Но это еще ладно, есть категория домовых эльфов намного хуже». «Куда хуже?» — нахмурился Гарри. «Ну, смотри», — продолжила Гермиона. «От живодера понятно, чего ожидать. Среди эльфов не принято врать, они стараются всегда говорить правду». «Что, совсем-совсем не могут врать?» — с недоверием спросил Поттер. Гермиона покачала головой из стороны в сторону. «Нет, почему же, могут, но это у них не принято. В общем, агрессивных эльфов можно выявить без проблем и сразу же их обезвредить. Но есть домовики с измененной логикой. К примеру, домовой эльф будет думать, что своими действиями сделает питомцу лучше. Допустим, нравится кошечке лежать на кресле, в туалет она совершенно не хочет, есть и гулять тоже, единственное ее желание – поспать. Но тут хозяин решил, что кошка спала достаточно много, и ей нужно сходить в туалет. Он ей говорит: «Мурка, иди гулять», а Мурка спит. Тогда хозяин берет Мурку за шкирку и выбрасывает на улицу в надежде, что она там справит нужду. А кошка с недоумением сидит под дверью и не понимает, что происходит. Лежала себе спокойно, спала, никого не трогала, мебель не драла, на стол не лезла, а тут за шкирку и на улицу. На лице Гарри начало проступать понимание. До Ричарда тоже дошло, к чему вела Грингер. «Погоди, Гермиона», — воскликнул Гарри. «То есть Добби возомнил себя кем-то вроде моего хозяина, а я типа его питомец? И, по мнению Добби, я делаю что-то не так, и он пойдет на все, чтобы я поступал так, как он считает правильным?» Гермиона с победоносным видом констатировала: «Считаю, что именно так, Гарри. А еще, очень непослушных питомцев могут усыпить», — с намеком произнесла она. Поттер побледнел. Шестеренки в голове Гросвена разобегали с удвоенной силой. Он осознал, что опасность намного больше, чем думалось изначально. Следовательно, нужно ускорить разработку оружия самообороны и средства превентивного обнаружения невидимых домовиков. «Но как же?» – пробормотал Поттер. «Почему тогда домовые эльфы не трогают других волшебников?» «На этот вопрос могу ответить я», – привлек к себе внимание Ричард. «Как уже сказала Гермиона, домовых эльфов опутывают особыми чарами. После этого они становятся безопасными для волшебников, которым они служат. Маги приказывают своим домовикам не вредить другим волшебникам, а ослушаться прямого приказа из-за чар они не могут. Но Добби – отдельный экземпляр. Ты не его питомец, Гарри. Не факт, что его хозяин отдал приказ в стиле «никаким образом не вредить другим волшебникам». Ты бродячий кот, с которым можно делать что угодно, лишь бы питомец, то есть хозяин Добби, не узнал об этом. Блеять, коверкая русское слово, эмоционально воскликнул Поттер. Этот гад вбил себе в голову, что мне не место в Хогвартсе. Это что выходит, если я не исполню задумку Добби, то есть не покину Хогвартс, он будет преследовать меня и калечить, а в итоге может убить. Ричард и Гермиона с сочувствием посмотрели на Гарри. Гермиона потупила взор и стала разглядывать трещины в каменном полу. Чертов Добби, будь он неладен. Еще и Блэк, со стоном протянул Поттер. За что мне это? Что, Блэк? С любопытством спросила Гринджер. Да я, неуверенно начал Поттер. Ну, после того, как Сириус дважды пробрался в Хогвартс, я думал о том, как сообщить ему, что он уже амнистирован. Как удержать от глупостей? Пф, усмехнулся Ричард. Всего лишь, Ричи, ты знаешь, как ему помочь? С надеждой и мольбой посмотрел на друга Поттер. Легко, есть у меня одна идея. Глава 50. Последние несколько дней снег валил стеной. Ранним воскресным утром 13 декабря студенты, которым в этот выходной день вдруг расхотелось бы нежиться в уютной постели, если бы такие нашлись, могли бы наблюдать безоблачное небо. Вся территория вокруг школы оказалась завалена толстым снежным покровом. Если выйти на улицу в сторону поля для квиддича, то можно обнаружить здоровяка Хагрида, который огромной лопатой, больше похожей на ковш бульдозера, расчищает дорожки. Возле Хагрида кружили два пса. Первым был Клык, огромная серая собака неопределенной породы, с высокой вероятностью в предках которой отметился неаполитанский мастиф. Второй пес, по кличке Черныш, размером был поменьше, с черной кучерявой шерстью, аналогично неустановленной породы. Осенью злющий профессор Снейп вышел из замка, двигая перед собой в воздухе эту связанную собаку. Снейп собирался выкинуть кобеля подальше за пределы Хогвартса, но Хагриду стало жалко пса, и он забрал его себе. Как лесник выяснил у профессора зельеварения, над этой собачкой пошутили студенты, запустив ее в Хогвартс. Хагриду пришлось клятвенно заверить профессора Снейпа, что он не отпустит собаку от себя и не даст ей забежать на территорию замка. Хагрид был увлечен работой, ведь ему предстояло прокопать дорожки на огромной территории. Он работал со скоростью трактора и с не меньшей эффективностью. Пожалуй, коммунальные службы любого города с радостью приняли бы на работу такого дворника. Эффективность как у техники, а на покупку трактора, запчастей и топлива тратиться не надо. Разве что зарплату платить нужно побольше, чтобы рабочий не протянул ноги с голода, но даже так экономия вышла бы существенной. Как бы ни был силен и вынослив лесник, он все же живой и имеет свойство уставать. В какой-то момент Хагрид тяжело вздохнул и прислонил лопату к сугробу. Огромной пятерней он смахнул со лба пот, с хрустом, который напоминал треск ломающегося полена, здоровяк расправил широкие плечи. За время уборки снег успел попасть практически на всю одежду Хагрида и облепил его с ног до головы. Он напоминал огромного снеговика, которому приделали бороду. Повернув голову в сторону замка, лесник замер с приоткрытым ртом и выпученными глазами. «Это а? Чего это такое?» Хагрид продолжал неотрывно смотреть на стену замка. Если бы не его гигантский рост, то по размеру глаз можно было бы подумать, что в предках лесника отметились домовые эльфы, настолько сильно он их округлил. Черного кобеля заинтересовала реакция лесника. Собака повернула голову в сторону замка и также замерла на месте, словно ее заморозили. Пожалуй, в мире не найти более изумленной собаки. Нижняя часть ее пасти устремилась к снежному насту, а глаза полезли из орбит. Ау! В этом собачьем возгласе было намешано столько эмоций, что любой человек понял бы, что пес неизмеримо ошеломлен и обескуражен. Кобель не удержался на лапах и рухнул на задницу. Он неотрывно таращился на стену замка. «Это да, Черныш», — протянул Хагрид и пятерней почесал в затылке. «Это что же делается? Кто же так хулиганит?» Собака наклонила голову в правую сторону, словно пытаясь поймать лучший ракурс. Казалось, она удивлена еще больше. Пес так и застыл, сидя, свесив язык на бок, с выпученными, словно у жабы, глазами и с приоткрытой пастью. С кобеля в этот момент можно было ваять скульптуру под названием «Офигевание». Это, с задумчивым видом потеребил бороду лесник. «Наверное, нужно позвать МакГонагалл». Хагрид решил не откладывать вызов начальства и тут же пошел в замок. Когда он через некоторое время вернулся в компании профессора МакГонагалл, Черныш все так же продолжал сидеть с крайне ошарашенным видом. Лесник махнул здоровенной рукой так, что невозможно было отследить ее траекторию. «Вот», — сказал он. Профессор МакГонагалл сразу обратила внимание на собаку. Она стала ее внимательно разглядывать. «Наверное, на вашей собаке, Хагрид, кто-то использовал конфундус», — с видом знатока сказала она. «Да не ете», — протянул лесник и уже более целенаправленно показал ладонью на стену замка. «Это, я не о кобеле, а об этом». Минерва МакГонагалл обернулась в сторону замка. Она резко распахнула глаза и застыла. «Э-э-э», — вырвался у нее из горла протяжный звук, словно из колонок зависшего компьютера. Что за ху у художества, и какого ху у художника это тут делает? Судя по тону, которым это говорилось, изначально заместитель директора хотела высказаться более емко и красочно, но привычка преподавателя говорить с оглядкой на детей заставила ее поправиться. «Так это», — развел руками Хагрид, чуть не задев и не прибив замдиректора. «Я это, не знаю, сам только увидел, и сразу вас позвал». МакГонагалл, подобно собаке, наклонила голову на бок. «Хммм», — протянула она. «И что это должно значить?» «Да кто этих хулиганов знает?» Вновь чрезвычайно опасно для окружающих развел руки в стороны Хагрид. МакГонагалл на всякий случай отступила на пару шагов назад. «Нужно звать директора», — констатировала она. МакГонагалл достала палочку и взмахнула ею. «Экспекто патронум». С кончика палочки выскочила серебристая кошка. Замдиректора продиктовала ей. «Альбус, у нас тут чрезвычайное происшествие. Ты нужен нам на улице со стороны квиддичного поля». Вскоре после этого из замка выбежал Северус Снейп. По его взъерошенному виду было заметно, что профессор зельеварения очень спешил. В правой руке он держал волшебную палочку и готов был пустить ее в дело. По всей видимости, Снейп находился в компании директора, когда серебристая кошка замдиректора передала послание. Подбежав к коллеге, Снейп в боевой стойке замер напротив окостеневшей собаки. Он с опаской смотрел на кобеля, но когда понял, что никакой угрозы нет, немного расслабился. Снейп обернулся к МакГонагалл и спросил: «Конфундус». На лице МакГонагалл появилась улыбка. Она отрицательно качнула головой и палочкой показала в сторону замка. «Там». Северус обернулся в сторону замка и застыл на месте. Его брови поползли на лоб, глаза стали бегать. Мужчина наклонил голову в правую сторону. Через несколько мгновений он распрямился и с экспрессией выдал: «Что за ху у художник тут отметился?» Улыбка у МакГонагалл стала еще шире. «Северус, вы не оригинальны», — иронично произнесла она. «Директор пришел к деканам намного позже Снейпа. Оно и понятно, все же пожилой человек». «Минерва», — с легким беспокойством начал он, — «что случилось?» Дамблдор посмотрел на черного пса. «Кто-то заколдовал собаку», — предположил он. На этот раз невольно улыбнулись и МакГонагалл, и Снейп. Не сговариваясь, оба направили палочки в сторону замка. «Смотреть туда», — произнес Северус. Директор обернулся и взглянул на стену замка. Его глаза под очками-половинками стали намного больше. Он задумчиво стал поглаживать свою окладистую серебристую бороду. «Хммм», — чуть склонил он голову. «Оригинально. Это все, что вы можете сказать, Альбус?» С сарказмом спросил Снейп. «А что тут скажешь?» – протянул директор. «Вряд ли мы найдем автора этих художеств и поймем их смысл. Как думаете, коллеги, начало МакГонагалл – это кровь?» Профессор зельеварения отрицательно покачал головой. «Вряд ли», – отозвался он, – «кровь не светится. К тому же у нее не бывает кислотно-алого цвета, тем более после высыхания». Директор Дамблдор тихим голосом спросил: «Коллеги, кто-нибудь понимает смысл написанного?» То, что вызвало всеобщее удивление, оказалось лишь надписью на стене. Вот только масштаб. Художник явно не мелочился. Буквы были огромными, размером с целый этаж, по крайней мере, в начале текста. Учитывая, что высота среднего этажа в Хогвартсе равна 7 метрам, становится понятным размах подхода художника. Но дальше буквы становились мельче и сползали вниз. По всей видимости, тот, кто наносил надпись на стену замка, понял, что весь текст настолько большими буквами не поместится, поэтому он принял решение писать вниз и начал делать буквы все мельче и мельче. Надпись гласила: «Бродяга, ты долбоеб, хвост все, ты свободен, газеты нужно читать, дебил, вали в Мунга и лечи голову». Это обратил на себя внимание деканов и директора Хагрид. В наше время записки были другими. Ну там, на пергаменте или на стене в туалете. Не столь масштабно. Дамблдор подобрался и хитро сощурил глаза. «Записка, говоришь, Альбус, вы что-то поняли?» Посмотрела на директора МакГонагалл. «Возможно, Мини, возможно, будущее покажет». Завхоз Филч, зайдя в холл перед задним входом, который вел на квиддичное поле, заметил за окном директора и деканов. Он поспешил выйти на улицу. От внимания завхоза не укрылось направление взоров всех присутствующих, даже собаки. Он обернулся к замку и обомлел. «Мерлин!» Схватился он за сердце. «Кто же все это будет отмывать?» Филч обернулся к директору и деканам. Выразительные сочувствующие взгляды всей троицы сошлись на нем. Хагрид стыдливо рассматривал мысы сапог. Завхоз понял и вновь схватился за сердце. «Нет, нет, нет, нет, нет, да я же всего лишь сквиб, вы же не можете...» С надеждой посмотрел он на директора. «Извини, Аргус», — печально вздохнул Дамблдор. «Найду, кто это написал, и в пыточные подвалы отправлю», — с яростью воскликнул Филч, грозя кулаком небу. В это время в спальне мальчиков-второкурсников факультета Пуффендуй Джастин Финч Флитчли пытался разбудить соседа по комнате. «Ричи, вставай», — тряс он его за плечо. «Просыпайся, завтрак скоро начнется». «Уэм». Гроссвинер приоткрыл глаза. «Уже утро?» — сонным голосом спросил он и широко зевнул. «Утро», — подтвердил Джастин. «Скорее одевайся, а то останешься без завтрака». Ричард с довольным видом растянулся на кровати до хруста костей. «Ричи», — возмущенно воскликнул Финч Флитчли, — «ты чего такой довольный?» Гроссвинер неимоверным усилием сбросил дремоту и принял сидячее положение. Довольная лисья улыбка не покидала его лица. «Джастин», — наставительным тоном начал он, — «современные проблемы требуют современных решений». Ричард похлопал недоумевающего товарища по плечу и добавил: «Все-все, идем на завтрак, дай мне минуту на одевание». Надпись на стене замка взбудоражила весь Хогвартс, но уже на следующий день она пропала. Тот, кто раскрасил стены, позаботился о том, чтобы не портить вид старинного замка. Он использовал красящее заклинание. Текст мог бы пропасть намного раньше, если бы кто-то из преподавателей догадался использовать на нем заклинание отмены в усиленной форме Финита Максима. Сжалившись над старым завхозом, профессор Флитвик попробовал помочь ему чарами. На удивление всех преподавателей текст замечательно стирался. Маленький профессор Чар справился с очисткой стен за полчаса. Фред и Джордж знали, точнее, догадывались о том, кто является автором оригинального послания. Незадолго до этого они демонстрировали карту мародеров Ричарду Гроссвинеру. На зачарованном пергаменте после произнесения пароля «клянусь, что замышляю шалости только шалость» во время активации карты вначале появляется надпись зелеными чернилами: «Господа лунатик, бродяга, сахатый и хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов, с гордостью представляют свое новое изобретение – карту мародеров». Близнецы Уизли ни с кем не делились своими догадками. Они при встречах с юным графом смотрели на него с восторгом и обращались к нему преувеличенно вежливо: «Ваше сиятельство» или «Милорд». Они пребывали в восторге от размаха шалости и занесли Гроссвинера в шутники номер один их личного рейтинга, при том, что до этого первое место они присудили себе. Близилось Рождество. Почти никто из студентов не желал оставаться в школе. Конечно, не обошлось без исключений. К примеру, Челси Честер не хотелось возвращаться в приют, поэтому она с радостью осталась в Хогвартсе. Фред, Джордж, Рон и Джинни тоже предпочли остаться на каникулах в школе, дома им грозило путешествие с родителями к Биллу в Египет. По каким-то своим причинам они не хотели ехать к брату. Перси, который не опускался до детских игр, отговорился тем, что остается на Рождество лишь потому, что его долг, как старосты, помогать преподавателям. Ричард подумал, что в семье Уизли между старшим Биллом и младшими братьями и сестрой случилось какое-то разногласие. Удивительным было то, что в замке решил остаться Драко Малфой, а с ним его клевреты Крэбб и Гойл. Ричи тут же провел аналогию. Подкинутый Люциусом Малфоем дневник Риддла, желание оставить ребенка на Рождество в Хогвартсе. Похоже, что Малфой затеял какую-то подставу и ожидает, что она сработает. Он же не в курсе, что дневник давно в руках одного из специалистов отдела тайн, а сына он оставил в замке ради создания алиби, типа того, что я ни при чем. Если бы я был виновен, то разве оставил бы ребенка в опасности на территории Хогвартса? Или же у Малфоя-старшего какие-то неприятности, из-за которых нежелательно нахождение сына дома? В любом случае, Гросвенору-младшему было плевать, ему предстояли насыщенные каникулы. Рождественский королевский ужин, посещение офиса Гросвенор-джуниор и мастерской Гросвенора и множество других важных дел. Понимая, что Гарри Поттеру грозит опасность со стороны Добби, Ричард послал к нему на все каникулы дежурить Праутфута. И это дало результат. На Гарри за время пребывания у Скотта не было совершено ни одного покушения. Для Ричарда каникулы закончились слишком быстро. Дел накопилось настолько много, что он не успел расправиться со всеми. Удалось лишь уделить внимание основным проблемам, требующим его непосредственного вмешательства. Например, торжественное открытие электростанции и ответы на многочисленные вопросы журналистов во время пресс-конференции, устроенной в честь этого события. Или же встреча с мистером Баудом, на которой он поинтересовался ходом ведения исследований. Невыразимец Бауд заверял Гросвенора-младшего, что исследования идут полным ходом и к концу следующего года будут готовы предварительные результаты.